Телефон надрывался так долго и настойчиво, что Ефим со стоном отбросил одеяло. «Да, похоже, придется ответить. Иначе этот звонарь не успокоится, пока не перебудет весь дом». Коган сегодня спал в кабинете. Заработался с текстом апелляции по одному заковыристому делу и решил прикорнуть ненадолго на диване, чтобы встать пораньше и до завтрака проработать текст. Только заснул, как позвонил какой-то малохольный и не унимается. «Ну, пусть только попробует потребовать коды с СМС, выслушает все, что я думаю о таких поздних звонках». Звон дошел уже и до комнат. На пороге кабинета появилась сонная Белла. Волосы растрепаны, черная ночнушка почти целиком открывает длинные ноги. Она зябко переступила с ноги на ногу, прибежала босиком и вопросительно посмотрела на Ефима. «Кто это?» «Сам хотел бы знать, что это за хрен с горы трезвонит». Пожал плечами Коган и взял телефон. «Слушаю, Коган», — буркнул он, едва сдержав зевок. «Ефим Захарович, мне срочно нужна помощь адвоката!» — раздался нервный женский голос. «Все...» — она осеклась, видимо, сдерживая грубое слово. «Очень плохо. Я вам заплачу, сколько скажете. Я взяла вашу карточку в суде, и ваша жена оставила там несколько на журнальном столике. Хорошо, что я не выбросила ее». «Подождите». Коган потряс головой, отгоняя сон. «Это кто? По какому делу?» «Марина Мухина из фирмы «Счастливый ключик». «Не из этой ли фирмы была тусовщица, которую сосед с балкона водой окатил? Которая потом хотела полмиллиона со старика стребовать, и не она ли это грешным делом?» «Мухина, счастливый ключик», — повторил Ефим, вопросительно взглянув на жену. Белла энергично закивала, уже взобравшись ногами на диван и нетерпеливо постукивая пальчиками по подлокотнику. «Да, да», — нервно сказала женщина. «Мне нужна ваша помощь». Мухина явно не собиралась извиняться за неурочный звонок. Да и по рассказам Беллы, эта девушка представала весьма бесцеремонной особой, убежденной в том, что солнечная система вращается вокруг нее и вообще создана только для ее, Мариночки Мухиной, удобства. Но сейчас барышня была по-настоящему напугана, голос звенит слезами. «Слушаю вас». Ликбез телефонного этикета Ефим решил отложить до лучших времен. «Меня сейчас увезут!» Задрожал голос в трубке. «Мне нужен адвокат, мне сказали, что вы никогда не проигрываете дела. Я недавно с вашей женой в суде встречалась». «Да, помню, дело Маркова, материальный и моральный ущерб. Куда вас увезут, что произошло?» «В ментуру, то есть в полицию». Марина все-таки громко расплакалась. «У меня есть деньги, я реально заплачу вам, сколько скажете, только помогите». «То есть вы хотите, чтобы я представлял ваши интересы?» Ефим поднял брови и выразительно посмотрел на жену. Белла саркастически подвигала бровями и еле слышно пропела на мотив некогда популярной песни «Кто весел, тот смеется, кто борзый, тот нарвется». «А позвольте все же узнать, что случилось, с чем мне предстоит иметь дело». «Я не виновата», — прорыдала Мухина. «А все выглядит так, будто это я ничего, я только...» «Аппарат абонента выключен или находится?» — мило защебетал кокетливый девичий голосок. «Тьфу, дура электронная!» — выругался Коган, нашаривая ногами домашние туфли под диваном. «Влезла, как всегда, не кстати. Похоже, у твоей бывшей оппонентки разрядился телефон. И она так и не успела объяснить, в какую беду вляпалась». «Это Мухина?» — спросила Белла. «Она самая, похоже, крепко влипла. Рыдает, как первоклашка, которую оставили без мороженого. Говорит, что ее сейчас увозят в ментуру, то есть в полицию». «Оуи!» — протянула Белла. «Фига себе, что же это она отмочила? Сегодня?» Измайлова посмотрела на напольные часы. «То есть уже вчера была пятница, время игрищ и забав. Они что, так горцевали на тусовке, что проломили потолок и приплющили соседей? Бросили с балкона бутылку кому-то по кумбалу, дом подожгли с пьяну?» «Ой, говорю же, она не успела ничего объяснить». Ефим встал. «Ох, грехи мои тяжкие!» Закряхтел он, потянувшись за халатом. «Придется мне, многогрешному, пилить туда, где девушка Марина согласно прописке живет, и выяснять, в чем тут соль с перцем. У тебя сохранился ее адрес?» «Обижаешь, дорогой!» Белла взметнулась с дивана и унеслась в свой кабинет. «У меня все как в аптеке, на своих местах!» Она зашелестела бумагами в сейфе. Это премиальный дом неподалеку от Фрунзенской. Вернее, около того места, где еще недавно была Фрунзенская. Ты, наверное, забыл уже, когда в крайний раз на метро ездил. Я не поняла, она что, хочет нанять тебя адвокатом? Выходит, что так. Любопытно. Если не поеду с тобой, места себе не найду. Ай, можешь не ревновать, я на губастых не засматриваюсь. От любопытства, а не от ревности, не обольщайся.